5 других. Алина и Амалия Викторовна. Алина сервирует ужин, наливает воду, капает витамины. Все, как указано в рекомендациях врача. Задвигает шторы, чтобы, когда солнце придет на закате, оно не помешало сидеть в кресле. Взбивает подушки и машет рукой Амалии Викторовне. Амалия Викторовна не любит панибратства и физического контакта. Нет, не так. Амалия Викторовна этого не терпит. Конечно, у нее это не впервые. Но Алина все равно волнуется. Она специально дает таксисту неправильный адрес на 2 дома дальше. Выходит, зацепляется сумкой, нервно извиняется, пытаясь выпутаться. У Алины в сумочке несколько клубных карт, прокладка, носки для йоги, забыла выложить, валик для очистки шерсти, обязательные духи, санитайзер, длинные перчатки, как же хорошо, что зима, и сменная водолазка. Алина предельно осторожна. Алина прикидывает, зайти в магазин за вкусным или это будет излишнее. В конце концов, она сама по себе подарок. Алина проговаривает голосом ее терапевта. Нужно себя ценить. Решает, что не стоит. Пробирается сквозь комья грязного свалявшегося снега, ждет зеленого сигнала светофора вместе с орущей массой школьников и мужчиной, который говорит на понятно-непонятном языке. Некоторые слова Алина различает и уверяется, что это русский, но следующие остаются загадкой. Алина улыбается, чтобы проверить, не удар ли у нее? Она очень боится перестать понимать человеческую речь. Загорается зеленый. Алина стоит пару секунд, разворачивается и идет обратно к магазину. За вкусным. В магазине тепло и душно. Играет веселенькое радио. Продавец за стойкой фальшиво подпевает. Звонит телефон Алины. Это ее начальник, хотя он просит называть его босс. Она сказалась больной и панически решает, какой шум будет более уместен — оживленное движение на улице или подобие дискотеки в магазине. Выбирает улицу. «Да, Евгений Борисович, да!» Притворный кашель. «Совсем плохо!» «Шум? Так я на улице, вышла за лекарствами!» «Конечно! Все сделаю до конца недели. Дома ведь есть компьютер!» К магазину подходит приятный мужчина. «Прекрасная дама, позвольте я войду», — говорит он, пытаясь открыть дверь. Алина готова скинуть его с лестницы. «Как же не вовремя!» «Конечно, обязательно все сделаю. Как говорится, никто не...» Но Евгений Борисович уже вешает трубку. Алина возвращается в магазин, долго читает состав, страну производства, проверяет срок годности. Евгений Борисович и непредвиденный Володька. Евгений Борисович поспешно обрывает разговор и заходит в Ростикс. Там детский день рождения, там липко и жирно пахнет. Его любимый дальний столик занят. Почти все столики сегодня заняты, осталось только место у окна. Оно же место у туалета. Но это неосмотрительно и небезопасно. Евгений Борисович делает заказ очень быстро. Острый твистер, стрипсы, пончик и колу. Тычет в экран пухлым пальцем в широком обручальном кольце. Отходит и нервно теребит бумажку с номером. Его заказ 11:53. Он волнуется, как в первый раз. Каждый раз так. Это его ожидание здесь лучшее, что происходит за весь день. Он попеременно гипнотизирует то экран выдачи, то дверь и пропускает заказ. Его номер выкрикивают 2. Стол у окна совершенно не подходит, но вариантов нет. Ставит поднос, садится. Почти сразу встает, идет повесить куртку и сталкивается с высоким мужчиной в джемпере. «Женька, ты что ли?» «Володька?» Евгений Борисович смущается. Владимир Николаевич — его сосед, но живут они на другом конце города. «Не тушуйся, я все понимаю», — подмигивает Володька. «Дело молодое, бывает». Он берет расческу, раскладывает редкие волосы на пробор и уходит в сторону дальних столиков. Там его ждет женщина, эротично грызущая крыло в панировке. Евгений Борисович осматривается, косясь на дверь, на затылок Володьки и на собственный портфель. Нервничает. Мимо проходит яркий, как шершень, курьер с усталым лицом и еще теплым пакетом. Васек и кепка. Еще раз повторяю, не заказывали мы ничего. Игорь тянется закрыть дверь, но останавливается. А что у вас там? Куриные крылья, читает курьер. Средняя порция. Не, не заказывали. Точно не мы. Игорь хлопает дверью, и курьер-шершень навсегда пропадает из его мира. Из спальни выходит Васек с кепкой в руках. «Не знаю я, что делать», — говорит Васек. «Ну, втащи мне». Скажу, мол, была драка, потом больничка, там зашивали. Игорь берет его за подбородок и поворачивает голову туда-сюда. «Нет», — говорит Игорь, — «плохо». «Отвергаешь, предлагай», — Васек надевает кепку. «Когда он возвращается из отпуска?» «Уже прилетел. У нас вечером встреча». «Не успеть». Игорь барабанит пальцами по столу. «Эх, Васенька, как же ты умудрился?» «Ну, не мог я дождаться». Подвернулся вариант, все говорили, что хороший, что вообще не почувствую разницы. Васек подходит к окну и с высоты своего положения смотрит на город. «Если это вскроется, от меня отвернутся все. Тусовка, друзья, заказчики, семья, в конце концов». Он поворачивается к Игорю. «Думаешь, уже пора начать пить?» «Прости, бро. Думаю, ничего другого нам не остается». Они одеваются и идут в магазин за водкой. Игорь на кассе вертит некрасивую мужиковатую бутылку в руках. «Как это все неэстетично!» «Впрочем, тебе сейчас как раз». «Простите», — к ним подходит молодая женщина. «У меня только киндер, и я очень спешу. Не пропустите?» Васек пропускает. Мыслями он уже на панихиде по своей социальной жизни. Взглядом цепляется за яркие пятна жвачек. Катя и Машенька. Катя осознает, что все это иллюзия. Что видеться с человеком — совсем не то, что жить с ним. Что нет ничего идеального. Что ты сам виноват в том, куда завели тебя прежние отношения. Но по понедельникам, средам и пятницам с 14.00 до 16.00 Катя верит в любовь. Сегодня среда. Катя пытается нарисовать ровную стрелку. В пятый уже раз. Когда почти все готово, Машенька выезжает на самокате из кухни и больно врезается ей в ногу. «ДТП! ДТП!» — кричит она. «Вы пытались скрыться с места преступления. Предъявите документы!» У Кати болит нога и стрелка до уха. «Машенька, доченька, мне нужно собираться. Ты допила чай?» Машенька не смотрит в глаза, теребит край платья. Мимо пробегает кот. «Это Кексик его пролил. Пролил чай и убежал», — говорит Машенька. И тут же без перерыва. «А ты куда идешь? Ты мне киндер купишь? Два киндера мне надо. Хочу зебру и жирафа, другие у меня есть». «Мелкая врушка», — думает Катя и вытирает чай со стола и пола. Когда вырастет, наверняка именно она будет скрываться с мест преступления. Катя надевает новые сапоги и смотрится в зеркало. Машенька встает перед ней. «Мама, ты некрасивая», — говорит Машенька. «Я красивая». Катя кричит в глубину квартиры, что уходит, и быстро закрывает за собой дверь. Слышит противный, на одной ноте, Машенькин плач. Ей не жалко Машеньку, она знает все ее уловки наизусть. Катя уже опаздывает на урок, но все-таки заходит в магазин за киндером. Ольга Леонидовна и весь мир. Ольга Леонидовна идеальна. К неидеальным нет записи на 8 месяцев вперед. Строго говоря, это даже не консультация. Это беседа за пирогом. Домашним яблочным пирогом. «Вы думаете, мне нужно ему изменить? Пора решиться?» — спрашивает Леночка. Для Ольги Леонидовны они все Леночки. «Дорогая моя, ты хочешь ему что-то доказать? Сама в себе разобраться? Или просто потрахаться?» «Ну да, хочу что-то». Ольга Леонидовна доливает чай и профессионально неуловимым взглядом человека, который берет плату за час, смотрит на стрелки. «Изменять нужно с умом», — говорит Ольга Леонидовна. «Записывай». Леночка, которая на самом деле Марьяна, быстро вытирает бутафорские слезы, отодвигает тарелочку с яблочным пирогом и открывает ноутбук. Ольга Леонидовна просит Бога дать ей сил и аккуратно закрывает крышку ноутбука. «Все, что оставляет информационный след — наш враг. Мессенджеры — наш враг. Соцсети — наш враг. Электронные документы — наш враг. Бумага и зажигалка — вот наши друзья». Она кладет перед Леночкой чистый лист и ручку. «Это так романтично!» — восхищается Леночка, щелкая ручкой. «Это так практично», — говорит Ольга Леонидовна. «Только вот я не курю. Как мне объяснить зажигалку?» «Насчет зажигалки скажешь, что это для свечей. Заведи привычку зажигать их везде. Далее. Регулировка настроения. Все думают, что их выдают запахи или переписки. Но профессионалы знают, что дело в смене настроения. Когда ты делаешь самые обычные вещи — и при этом улыбаешься, как дура. Пишешь сообщение и улыбаешься, как дура. Смотришь на часы и счастливо улыбаешься. Как дура. Но это же позитивный настрой. Это уже влюбленность со всеми вытекающими проблемами. Нам такое не нужно. Такое заканчивается съемной комнатой на окраине города. И не для потрахаться, а на всю оставшуюся жизнь. Далее. Никогда не прячь телефон. Если ты не расстаешься с телефоном, это плохой знак. «Ольга Леонидовна», — Леночка перестает записывать, «мне кажется, ему насрать на телефон. Да и на меня тоже». «Леночка», — Ольга Леонидовна садится рядом с Леночкой и ласково берет ее за руку. «Дорогая моя, я не семейный психолог, не таролог, не гинеколог, не таргетолог или уфолог. Я консультант по изменам. Мне тоже насрать на ваши отношения. Я здесь для того, чтобы научить тебя аккуратно и красиво изменять». Леночка преданно смотрит на Ольгу Леонидовну и начинает плакать. Уже не по-бутафорски, а очень по-настоящему. «Твое время вышло. Ступай». Леночка извиняется, громко сморкается, оставляет вздутый конверт и уходит. Ольга Леонидовна откидывается в кресле, прикрывает глаза. Она сидит так пару минут и встает. Тайминг — залог успеха. Она выбрасывает нетронутый кусок пирога и ставит на стол новый, заваривает чай и идет открывать дверь. За дверью мужчина, и это совсем не по плану. «Я не работаю с мужчинами», говорит Ольга Леонидовна, «не тратьте мое время». Для верности она закрывается еще и на цепочку. «Вы мой последний шанс», глухо раздается из-за двери. «Пожалуйста». И совсем тихо и обреченно. «Мне больше некуда идти». Она долго не открывает, но он выдерживает испытания. Ольга Леонидовна с брезгливой нежностью наблюдает за тем, как он ест яблочный пирог. Ни одна из женщин, ни на одной из консультаций еще ни разу к нему не прикасалась. Перед изменой надо быть в форме. А он ест. Ест и хвалит. «Вы невероятно вкусно готовите». У него демонические залысины и ужасающе длинные и густые ресницы. Ольга Леонидовна прикидывает, волосатая ли у него спина. «Я не готовлю. Покупая в супермаркете перед закрытием. Выгоднее выходит». Он кивает. Ресницы упираются в стекла очков. «Пойдемте пройдемся. Мне душно», — как бы предлагает она. Они садятся на красиво выленившую скамейку в парке. Идет тихий снег. «И что же, вы никогда не изменяли жене?» «Ни разу», — он пожимает плечами. «Некогда было, да и вообще. Поэтому мне и нужен консультант. Рассказывайте, мое время стоит дорого». Он недолго молчит, разглаживает складки на брюках. «Ольга, я ни разу в жизни не изменял жене, но мне кажется, я всю жизнь изменял себе». «Что это значит?» «Мне всегда было очень мало меня. Сначала мы жили в одной комнате с братом, потом армия, потом общага, потом жена и как-то сразу дети. Вечно я с кем-то не тем проводил большую часть дня. Не мог остаться наедине с собственными мыслями». Ольга Леонидовна смотрит заинтересованно. «Когда я это наконец понял, начал тайком уходить из дома, чтобы побыть сам с собой. Накормить себя, сводить в кино, подарить красивый шарф. И все бы ничего, но однажды жена нашла гостиничный ключ. Номер был двухместный, вот мне и дали два. Я думал, что один потерял, но нет. Она нашла и устроила сцену». «А вы что?» «Да ничего, в том-то и дело. Я просто хотел поспать посреди кровати. Один, понимаете?» Но она не поверила и долго плакала. Ольга Леонидовна кивает. «Я уже не молодой человек и прекрасно знаю, что не всем везет найти свою судьбу. Человека, с которым хорошо и спокойно. Я вот нашел себе себя. Ну, и от жены не хочу уходить. И расстраивать ее тоже не хочу. Поэтому нужно делать все аккуратно и тонко, чтобы не было ни малейших подозрений». «Знаете, почему я не работаю с мужчинами?» — тихо спрашивает Ольга Леонидовна. «Потому что мужчины, как правило, и сами хорошо знают, как надо изменять», — предполагает он. «И это тоже. Но самое главное, я сразу же хочу, чтобы изменили именно со мной». Она смотрит долго и пристально. Под ее взглядом тают снежинки на его пальто. «Всему, что я знаю об изменах, меня научил мой первый муж. Не словами, конечно, поступками. Я передам эти знания вам». Он благодарно кивает. «Взамен я хочу, чтобы вы изменили со мной». «Зачем я вам? Я заурядный, совсем обычный. Я изменяла всем своим мужьям. Я могу узнать изменника после 5 минут общения. Я знакома со столькими видами измен, сколько сложно вообразить, но ничего подобного еще не встречала. Измените со мной». «Ольга, я вам не нужен». Он смотрит удивительно открыто, но совершенно не заинтересованно. «Мне кажется, последние 2 раза я выходила замуж, чтобы острее почувствовать измену. Думаю, с вами я насладилась бы этим в полной мере». Он целует ей руку и встает. «Я уважаю ваше искусство, но, простите, с недавних пор я принадлежу только себе». Тем же вечером Ольга Леонидовна печет яблочный пирог и почему-то плачет. Впервые за 17 лет. Евгений Борисович и предательский помидор. Евгений Борисович осматривается, косясь на дверь, на затылок Володьки и на собственный портфель. Нервничает. Разворачивает теплую хрустящую бумагу и нежно целует мягкий, чуть прижаренный бок твистера. Потом страстно набрасывается и съедает твистер, стрипсы и пончик за 6 минут. Потом, конечно, изжога. Евгений Борисович вытирает губы салфеткой, водит рукой по животу, как бы приглаживая грядущие волнения. Он выходит из Ростикса с тяжестью в желудке и на сердце, озирается и идет к мусорным бакам. Там живет его знакомый кот. Евгений Борисович достает из портфеля лоток с едой и с чмоканьем вываливает на газету картофельное пюре и паровую рыбную котлету. Кусочек вареного брокколи зацепляется за крышку. Евгений Борисович брезгливо стряхивает его в мусорный бак. Кот смотрит одобрительно. Вечером Евгений Борисович улыбается, целует жену в подставленную щеку и кладет грязный контейнер в мойку. «Спасибо, птичка моя. Сегодня было очень вкусно». Она смотрит на его улыбку с кожицей и помидором между зубами и начинает догадываться. Васёк и парикмахерская. Васёк в кепке заходит в барбершоп. В нем негламурные две стопки водки и дурацкое оправдание. С ним все очень уважительно здороваются. Кто за руку, кто стукается кулаками. Бро-бро. Ваську приносят кофе, как он любит. Черный и 4 сахара. Васёк берет журнал, невидяще разглядывает его, потом переворачивает правильной стороной. Он вплывает в зал, и все вокруг озаряется светом и весельем. «А вот и я!» — восклицает он. Он — дива и одно из главных божеств города. Именно он решает, кто будет крут в этом сезоне. Некоторые подходят обнять, некоторые просто аплодируют. «Вы мои хорошие! Скучал по вам!» «Ну что?» Он смотрит на Васька в кепке. «Будем творить искусство!» Васёк нервно кивает и садится в высокое кресло. Снимает кепку. «Вот, тут был такой пиздец. Мне племянница приклеила в волосы жвачку». Он прикрывает рот рукой. «Боги, носороги!» Он в таком ужасе и так переживает, что Ваську становится еще стыднее. «Да ничего, не пальцы же. Ты ж мой хороший. Люблю оптимизм в людях. Сейчас мы с тобой все поправим. Будешь лучше прежнего». Он заносит расческу и замирает. Потом аккуратно кладет расческу, ножницы, пульверизатор и снимает с Васька защитный фартук с логотипом. Подчеркнуто медленно, не смотря в глаза. «Пшел вон! Мразь!» — шипит он. «Подожди, подожди, я все объясню. Чтобы ноги твоей здесь больше не было!» Пунцовый от водки и стыда Васек хватает кепку и вылетает из барбершопа под крики и проклятия. «Изменщик! Да чтоб ты всю жизнь стригся в районных парикмахерских под названием «Парикмахерская!» Да чтоб у тебя лысина в 25!» Алина, Амалия Викторовна и Барсик. Алина берет пакет и, наконец-то, выходит из магазина на свежий мороз. Она проходит мимо барбершопа. Там какой-то скандал. Ей неинтересно. На светофоре зеленый. Она бежит легко, потому что уже видит его в окне и понимает, что все не зря. Алина открывает дверь. Он спрыгивает со своего пуфика и бежит к ней. Трется, урчит. Он только к вам так подходит. Остальных посетителей вообще не замечает, говорит девушка из кота-кафе. Алина берет Барсика на руки. Все ее ладони и кисти в царапинах от Амалии Викторовны. Барсик ни разу себе такого не позволял. «Любимый мой, как же я скучала!» Алина зарывается в его густую шерсть, гладит и целует. Потом просит у девушки миску, и они с Барсиком уединяются, чтобы только вдвоем поесть вкусное. Вечером Алина меняет водолазку и буквально заливает себя духами, чтобы Амалия Викторовна не почувствовала запах чужого кота. Амалия Викторовна не терпит конкурентов. Амалия Викторовна не терпит никого. Катя и Маши. «Здравствуйте, Екатерина Андреевна!» Показательный взгляд на часы. «У меня онлайн-совещание до 16:00. Мария готова к уроку». Холодно, четко, всегда профессионально. Катя никогда не видела, чтобы эта женщина улыбалась. Катя проходит в комнату к Марии. Они вежливо здороваются. Но как только плотно закрывается дверь, Маша бросается к Кате. «Так рада, что ты пришла», — говорит она. «Можно я заплету тебе косичку?» «Только если в процессе будешь рассказывать неправильные глаголы». «Буду. Я все-все выучила, не сомневайся». Когда Маша заканчивает с косой, она восклицает. «You are so beautiful!» Катя гладит Машу по голове. От нежности у нее слезы. «I have a gift for you!» Катя протягивает киндер. Маша обнимает ее вместе с киндером. Они долго стоят так в пыльном зимнем свете. Катя осознает, что все это иллюзия. Что видеться с человеком совсем не то, что жить с ним. Что нет ничего идеального. Что ты сам виноват в том, куда завели тебя прежние отношения. Но по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 16:00 Катя верит во взаимную любовь.